«Пацаны, кто как, а я звоню отцу». Стюарт, ставший соседом Дениса по комнате, одобрительно кивнул. «Звони, Дэн. Клянусь, будь у меня батя полковником, я был бы в курсе всех дел». «Считаешь меня папенькиным сынком?» «Знаешь, не похоже, чтобы он тебя сильно баловал». «И не отвлекайся, звони давай». Денис вошел в систему, отметив, что эта модель компа значительно превосходила по мощности те, что стояли у них в казарме. Увы, большинство функций пока оказались отключенными, но голосовая связь в списках разрешенных присутствовала. Денис попробовал подключить к терминалу свой наладонник, но таковых полномочий у него не оказалось. Поэтому пришлось использовать динамики терминала, выставляя разговор на всеобщее слушание. Домашний номер не отвечал довольно долго, и Денис начал было уже терять терпение, когда трубку взяла мать. «Слушаю вас». «Мама, это я». «Сынок, это твой новый номер?» «Да, мам. Слушай, папа дома?» «Нет, сынок, его дома нет». Голос матери сделался тише. «Дениска, папу вызвали на действительную военную службу». Денис ошарашенно сглотнул. «Отец, который уже 3 года как вышел в отставку, снова на службе?» «Мама, что случилось?» «Не знаю, сынок. Сегодня утром к нам прибыл фельдъегерь». Слышавшие разговор сокурсники молча переглянулись. Командование, не доверяя гражданским сетям, передало приказ лично в руки. Похоже на то, что происходящее выходило за рамки обыденности. «Мам, что было в приказе?» «Денис, ты же знаешь папу. Он тут же сжег бумагу и сказал лишь, что его вызывают на службу. Но папа обещал позвонить сразу, как представится возможность. Денис, я места себе не нахожу. Только бы не война, сынок. Только бы не война». Денис постарался говорить максимально убедительно. «Мам, ну какая война? С кем?» «Колонии спокойны, большой шрам утихомирен давным-давно. На новом Авалоне сейчас у власти партия центристов, а не за Лигу». Слышно было, что мать улыбнулась. «Всё-то ты у меня знаешь». «Мам, у нас же читают курс политологии. Солдат Лиги должен знать, кому и за что он служит». «Умница ты мой. У тебя-то все хорошо?» «Все отлично, мам. Завтра начинаем учебу. Мам, у меня времени немного». «Будь осторожен, сынок». «Буду, мам. Привет брату». «Конечно, передам. А ты не забывай мне звонить, раз уж вам теперь можно». «Хорошо, мам». Денис ткнул в экран, обрывая связь, и повернулся к остальным. «Вот такие вот дела, парни. Батю вызвали на службу, а ведь ему 57, он уже 3 года как в отставке». «Мужики, гадом буду, что-то случилось». Стюарт повернулся к говорившему. «Не прори горячку, Дэйв. В нужное время мы все узнаем». Денис набрал номер Лии, но суровая надпись вернула его в реальность. Ваш уровень доступа позволяет не более 1 звонка в сутки. Попробуйте завтра в 21 час 32 минуты. Денис выругался. Похоже, и этот его роман скоро закончится. Девушки не любят долгого отсутствия бойфрендов, а встретиться им теперь явно придется не скоро. Неслышно подошедший Стюарт вгляделся в надпись и хмыкнул. «Скажи спасибо, что хоть так. На первом курсе у нас вообще никаких звонков не разрешалось». Он ткнул пальцем в часы. 9:30. «Давайте-ка спать, парни. Завтра нас обещали прогнать через тесты. Лично я не хочу завалиться из-за недосыпа». На то мы порешили, наскоро умывшись и выбрав себе кровати. Денис взял ту, что стояла у дверей. Он терпеть не мог спать у окна. Оттуда то дует, то светит. В общем, никакого покоя. Сон пришел мгновенно и был глубоким, без сновидений. На следующее утро их разбудили, как обычно, в 6:30 утра. Правда, вместо привычной по училищу зарядки дали аж 30 минут на приведение себя в порядок. Помимо них в особняке жило еще 30 гардемаринов 2-го курса. К новичкам они отнеслись, мягко говоря, подозрительно. Что неудивительно, когда в течение года ты живешь в одном и том же коллективе, деля тяготы и лишения, то начинаешь воспринимать соседей как членов своей семьи. А какая семья сходу примет пришедших со стороны? Денис облачился в выданную форму, чувствуя себя довольно неуютно в светло-кремовом комбинезоне вместо привычного камуфляжа. В общем-то, комбез оказался довольно удобным. с большим количеством карманов и креплений, сшит из прочной, но довольно мягкой металлизированной ткани. Эх, умел бы он еще подстраивать цвет под окружение, как десантный камуфляж, цены б ему не было. Зато у комбеза оказался довольно приличный кондиционер, регулирующий температуру изнутри и обдувающий лицо приятной струей прохладного воздуха. Полезное качество в экваториальных широтах. Покопавшись в нашитом на левый рукав меню, Денис выяснил, что заряда батареи вполне хватит на целый день, главное не забывать по вечерам ставить их на подзарядку. Сразу после завтрака новичкам в наладоннике сбросили карту Академии с указанием здания, куда им следовало прибыть. Это оказалось четырехэтажное строение из грязно-желтого камня с узкими затемненными стеклами во всю высоту стен. Светящаяся аршинная надпись гласила «Третий учебный корпус». Дежурный на входе выслушал вопрос и, не меняя выражения лица, процедил. «Аудитория 39». После чего отвернулся всем телом, выражая крайнее неудовольствие. Да уж, не похоже, чтобы их тут любили. 39-я находилась на втором этаже, сразу возле лестницы. Ряды терминалов уступами поднимались вверх, охватывая подковой лекционную трибуну с большим подвесным экраном позади преподавательского места. Окна изнутри оказались больше, чем выглядели снаружи, и ослепительное африканское солнце глушилось светофильтрами, дабы обеспечить гардемаринам комфорт. Да, местные заботились о том, чтобы в аудитории думалось без суеты. Будь тут десантное училище, садисты-дизайнеры специально спланировали бы стеклянный потолок, дабы курсанты вдоволь пропотели, решая задачки по тактике. Рядом кто-то громко фыркнул. Видимо, похожие мысли пришли в голову не только Денису. В аудитории уже сидели и с любопытством пялились на вошедших около 200 гардемаринов, одетых в новенькие с иголочки мундиры. Денис всмотрелся внимательно в их нашивки и легонько толкнул Стюарта. «Глянь, они ж перваки». «Уже заметил. Флотские совсем оборзели. Нас со своими салабонами равнять». Скучковавшиеся у входа десантники зароптали, когда внезапно с Камчатки чей-то задорный голос спросил. «Откуда будете, мужики?» «Рязанское десантное училище ВКС, второй курс». Голос заметно оживился. «Мы тоже оттуда переведены. Первый курс. Нас тут 20 человек». Денис хмуро поинтересовался. «От вас каждого пятого, что ли, загребли?» «Кто ж тогда учиться остался?» Обладатель голоса, начисто выбритый, коренастый парнишка, наконец-то соизволил встать. «Да не, нормально. Проходной балл снизили и добрали, даже больше, чем вначале рассчитывали. А нас сюда...» «Тоже, небось, пятерки по математике». Первокурсник озадаченно почесал нос. «Ну да, вроде того. А ты откуда знаешь?» Денис пренебрежительно наклонил голову к плечу. «Послужи с моё, салага. Двигайтесь давайте, мы с вами сядем». Они так и расположились, обособленной кучкой на Камчатке. Денис умудрился сесть за широченной спиной какого-то громилы и потянулся к кнопке включения терминала. Не тут-то было, компьютер оказался заблокирован. Из-за возни с терминалом Денис едва не пропустил появление главных действующих лиц этого представления. Просто все вокруг вскочили, и когда он наконец поднялся, то на возвышении перед аудиторией уже стояли три офицера флота. Два капитана первого ранга и импозантный контр-адмирал. «Вольно, садитесь!» Денис плюхнулся на место, разглядывая адмирала из-за спины громилы. В полной парадной форме с орденской колонкой на груди, хоть сейчас на плакат «Служба принесет тебе славу». «Наверное, только такие и способны пробиться на самый верх», – с усмешкой подумал Денис. Отец, несмотря на выслугу и опыт, так и остался полковником. До генеральского чина ему не хватило именно такого вот блеска. Адмирал тем временем снял высоченную фуражку и осмотрел аудиторию из-под кустистых бровей. «Гардемарины, поздравляю вас с зачислением в Академию флота!» Аудитория ответила нестройным «Ура!», где яснее всего слышался слитный вопль бывших десантников со второго курса. Адмирал поморщился. «В дальнейшем, если вы не на плацу, прошу забыть, что в вас вбивали на курсе молодого бойца. Космонавт – это в первую очередь мозги, а не луженая глотка. «Вы – будущие офицеры флота и попали сюда, уже пройдя жестокий отбор. И только лучшие из вас пройдут курс обучения. Наша Академия всегда поставляла флоту отборные кадры. Я сам когда-то имел честь обучаться здесь. Но к экипажам тактических кораблей всегда предъявлялись особые требования. Когда на борту всего 4 человека, то ни у кого нет права на ошибку. Такшип – нелинейный корабль, где к каждому остолопу можно приставить по паре дублеров. Нет, когда вы идете в бой на такшипе, каждый из вас заменяет сотню лентяев, что выслуживаются перед начальством на линкорах. Тактический корабль – вот становой хребет нашего флота. Вы первыми встречаете врага, прикрываете высадку десанта и поддерживаете его огнем. Адмирал пошарил глазами по столу, нашел стакан с водой и, промочив горло, продолжил. «К моей искренней радости, в этом году командование, видимо, осознав необходимость тактических кораблей, решило увеличить набор на ваш факультет. И даже усилить его лучшими курсантами других специальностей. Среди вас есть даже представители десанта, глубоко почитаемого мною рода войск. Держитесь друг за друга, гардемарины. Усердно учитесь, и вы станете настоящими офицерами флота, достойными продолжателями наших дел, несущими мир и порядок среди звезд». Адмирал отсалютовал и вместе с одним из каперангов скрылся за дверями аудитории. Второй офицер поднялся, поплотнее прикрыл двери и представился. «Я капитан первого ранга Симпсон, ваш преподаватель по тактике космических сражений. И наше первое занятие я хотел бы начать с одной старой истории. Очень старой истории». Он затемнил окна, включил экран, и в воздухе появилось трехмерное изображение надводного судна с довольно грубыми очертаниями. Это торпедный катер времен Второй мировой войны типа «Люрсен». Современные тактические корабли фактически взяли на себя функции, которые в старину выполняли торпедные, а потом и ракетные катера, плавающие по поверхности воды. Достаточно маленькие и потому дешевые, они оказались чертовски эффективными, уничтожая корабли в десятки раз более крупные, чем сами. Малозаметность, скорость и солидное вооружение позволяло им заменять гораздо более мощные, а следовательно и дорогие суда. Всю первую лекцию каперанг взахлёб рассказывал о различных операциях, где так или иначе проявили себя торпедные катера. Чертил на экране схемы, показывал древние, еще плоские, а то и вовсе черно-белые фотографии. Особенно Денису запомнилась одна, где кренился гигантский пылающий корабль, на котором суетились крошечные в сравнении с Левиафаном люди.